«Он еще может драться!» – выкрикнул вождь, глядя на нелепое представление. Егор подошел к лежачему человеку и пару раз пнул его по спине. Абелий закрыл голову руками и прижал колени к груди. «Я победил!» «Нет, он еще может драться!» Егор подошел вплотную к Абелию и помог ему подняться. Парни смотрели друг на друга, не предпринимая никаких действий. «Он еще может драться!» – закричал Инлин, поднимаясь со своего места. «Прости!» прошептал Егор и изо всех сил ударил своего противника. Удар вышел на славу. Правый боковой точно в челюсть. Абелий в ту же секунду обмяк и повалился на землю. Он не может сражаться. Егор стоял неподвижно, ожидая реакции вождя. Победил Егор. Толпа молчала. Вождь поднялся со своего места и отправился в свой шалаш. На сегодня все закончилось. Нужно было отдохнуть перед следующим этапом. Сегодня вы должны показать все, на что вы способны. Вождь сидел на своем прежнем месте. Вы уйдете на охоту, и до заката солнца вы должны вернуться со своей добычей. Претенденты стояли в одну шеренгу, вооруженные копьями. Когда вождь закончил свою речь, все синхронно разошлись в разные стороны. Апли отправился в поля, намереваясь поймать полевую мышь. Так как не было указано, на кого именно охотиться, каждый сам решал, кто станет его добычей. Главным условием было принести живность, а какая именно она будет, было неважно. Этим обрядом мальчик должен был доказать, что в состоянии добывать пищу. Егор отправился в лес. Понимая, что с помощью копья он вряд ли кого-то убьет, он спрятал лук со стрелами. Добравшись до схрона, мужчина перевооружился. В лесу бегало множество грызунов, летало много птиц. Поэтому охота с луком могла принести свои плоды. Стараясь не шуметь, будущий охотник медленно пробирался в глубину леса. Лук приходилось нести аккуратно, чтобы не задеть тетивой торчавшие ветки, еще движение замедлялось из-за того, что в другой руке были стрелы. В этот момент Егор сильно пожалел, что не сделал колчан для стрел. Пробыв в лесу пару часов, мужчина, наконец, увидел свою первую жертву. Молодая олениха увлеченно копалась в сухой траве, периодически поднимая голову и вслушиваясь в окружающие звуки. Егор медленно и тихо подходил ближе, с наложенной на тетиву стрелой, готовый выстрелить в любой момент. Мужчина хотел подойти как можно ближе, чтобы точно попасть. Ветка под ногой парня внезапно хрустнула, и в ту же самую секунду олениха побежала в сторону. До цели было метров 10, поэтому Егор тут же выстрелил, практически не целясь. Стрела угодила животному в живот. Олениха споткнулась, но не упала и продолжила бежать, ломая на своем пути ветки. Олег точно видел, как стрела угодила в тело животного. Он тут же побежал вслед за животным, ожидая, что у нее скоро кончатся силы или она истечет кровью и упадет. Будущего охотника ждало разочарование. Оленихи не было ни за соседними кустами, ни еще дальше на поляне, хотя ее кровь часто попадалась Егору в глаза. Крови было много. Животное убегало все дальше и дальше, уводя за собой будущего охотника. Выбившись из сил, Егор взглянул на небосвод. Солнце медленно клонилось к закату, а у него все еще не было добычи. Поняв, что потерял слишком много времени и слишком далеко ушел от стоянки, парень решил вернуться, в надежде, что на обратном пути попадется какая-нибудь живность. И Егору везло. Два раза он находил крупных птиц и два раза он стрелял из лука. На этом удача парня заканчивалась. Ни один выстрел не находил своей цели. Солнце медленно садилось. Когда в поле зрения Егора появилась стоянка, он был обессилен и морально подавлен. Не желая возвращаться без добычи, он решился на последнюю попытку добыть хоть что-то. Обойдя поселение по широкой дуге, он отправился на пруд. Утка ныряла вниз головой, ловя проплывающую мелкую рыбку и личинки, упавшие с веток, оставляя на поверхности свою попу, которая причудливо виляла хвостиком. Егор как можно ближе подобрался к ней. Стараясь дышать как можно реже, охотник натянул тетиву и тщательно прицелился. Утка продолжала свое действие, не обращая внимания ни на что. Егор выждал момент, когда утка вынырнет из воды и выстрелил. Стрела прошла в считанных миллиметрах от тела утки, сбив с нее немного перьев. Утка закричала, и вся стая тут же рванула вверх, спасаясь от хищника. «Да, блядь!» – не выдержал Егор. «Да чтоб тебя!» Со злости парень швырнул лук в воду. «Говно! Криворукий мудак!» Егор продолжал ругаться, проклиная все на свете. У него был последний шанс. Он ничего уже не успеет, потому что до заката оставалось не больше часа. Так, нужно найти выход. Поймать крысу, убить белку, лягушку. Мысли хаотично бурлили в голове парня. «Я не успею, Нужно что-то быстрое, что можно поймать быстро. Спит и гонорею, блять, сука, сука, сука. От злости и безысходности парень запустил оставшиеся стрелы в воду. Ловушка, выкрикнул он и истерически засмеялся. Точно ловушка, лишь бы там что-то было. Парень побежал в сторону ловушки, о которой совершенно забыл. Не теряя времени, Егор запрыгнул в воду, и в два огромных прыжка оказался возле камышей. Запустив руки в воду, он потащил ловушку для рыбы наверх. Оказавшись над поверхностью воды, в ловушке забились плавники. «Да, да, да, мать твою!» – кричал радостный Егор. Егор вытащил ловушку на берег, быстро сорвал крышку и вытряхнул содержимое на землю. Три небольших рыбины, размером с ладонь, запрыгали по земле, в надежде вернуться в привычную им среду обитания. Парень быстро схватил их, сунув за пазуху, побежал со всех ног на стоянку. У большого костра было собрано все племя. Апли держал в руках полевую мышь, которую убил броском камня. Альмели стоял с пустыми руками, он смотрел на всех с грустью, на его глазах были слезы. Мали держал в руках небольшого зайца. Последним подошел Егор. Инлин прошелся перед охотниками, разглядывая их добычу. «Не переживай, Альмели, в следующий переход у тебя все получится. Ты тоже не переживай», — ободрил он Егора, лукаво улыбнувшись. «Я не с пустыми руками», — ответил Егор, доставая из-за пазухи рыбу. «Вот, что это?» — удивился вождь. «Это рыба, я поймал ее». «Нет, это не подходит». «Почему?» — возразил парень. «Я охотился на нее и поймал. Это еда». «Да, ну так съешь ее». «Легко». Егор подошел к костру и, положив рыбу на камень, быстро вспорол ей брюхо, вытащив из нее всю требуху. Отрезав голову, он бросил рыбину на камень. Через некоторое время потянул ароматным запахом жареной рыбы. Так как ее не чистили, вся чешуя потемнела, придав рыбе отвратительный вид. Егор отрезал от рыбы небольшой кусочек и, очистив от чешуи, откусил небольшой кусочек, который был подальше от чешуи. Вкус был отвратительным. Не подавая вида, парень прожевал и проглотил этот кусок. «Вкусно», скрывая ужасный вкус, соврал Егор. «Фу, гадость», сплюнул Инлин и брезгливо отошел. Егор продолжил демонстративно жевать рыбу, глядя на шокированных соплеменников. «Итак, у нас есть три новых охотника», подвел итоги вождь, садясь на свое законное место. «Принесите дары». Две молодые девушки принесли кожаные ремешки, на которых висел оленей зуб. Все юноши встали на одно колено, склонив головы. Егор последовал их примеру. «Теперь вы взрослые мужчины, охотники, опора племени», торжественно говорил вождь, пока девушки вручали ожерелья. «Готовы ли вы отдать жизнь за свое племя?» «Да, вождь», синхронно отозвались молодые охотники. Взрослые мужчины подошли к принятым охотникам и стали их поздравлять, желая крепкой руки, острого глаза и удачи на охоте. Поздравляли всех, даже Егора, что сильно удивило юношу. Затем охотники принялись одаривать молодежь. Егору подарили кремниевый нож и завязку для волос. Парень рассматривал подарки. Нож был прекрасно сделан. Кремний очень аккуратно раскололи, получив тонкую и острую грань лезвия, оставив утолщение на месте рукояти. Сама рукоять тоже была сделана на совесть. Кожаные полоски были обильно пропитаны клеем, а затем плотно примотаны к рукояти. Нож хорошо ложился в руку. Завязка для волос тоже была прекрасной. Тонкая кожаная полоска была хорошо выделана, поэтому сохранила эластичность и мягкость. На завязку также были нашиты небольшие каменные бусинки. Работа была очень кропотливой и долгой. Каждую бусинку вытачивали из маленькой гальки, а затем проделывали маленькую дырочку. Позже эти бусинки пришивались и проклеивались на завязку, оставляя место лишь там, где вязался узел. Потом начался поздний ужин. По традиции, первыми начали есть мужчины. Егор и новые охотники были приглашены к столу. Молодая девушка принесла палочки новым мужчинам. Егор отказался от предложенных приборов и сходил за своей глиняной миской, которую тут же набил кусками мяса. Охотники кушали, перекидываясь фразами. Настроение у всех было хорошее. Последняя охота удалась, племя получило новых охотников, в нескольких женщинах появилась жизнь. Егор слушал вполуха, быстро набивая свой желудок. Съев чуть меньше половины, парень поднялся со своего места и, как обычно, поблагодарил за вкусную еду. Не обращая внимания на удивленные взгляды мужчин, он пошел в свой шалаш, прихватив с собой миску. «Возьми», — сказал он, протягивая блюдо Абелию, который ждал своей очереди. Парень с удивлением принял миску, в которой были вкусные куски мяса. Глава 5. Племя прожило на стоянке всю зиму, периодически уходя на общую охоту. В этом мероприятии участвовали абсолютно все члены племени. Идея такой охоты была очень простой, но требовала тщательной подготовки. Сначала вождь нашел подходящее для засады место. Это был небольшой холм с пологими склонами с одной стороны. Затем начался этап подготовки. Разведя несколько костров, чтобы промерзлая земля оттаяла и ее можно было копать, все члены племени принялись подкапывать пологий склон, делая его неприступным. Попутно выкапывалась неглубокая яма, в половину человеческого роста. Земельные работы заняли почти две недели непрерывных работ, так как приходилось постоянно ходить за дровами, да и копали костями животных. Даже не копали, рыхлили землю, а потом руками выкидывали ее. После земельных работ началась подготовка кольев, которые затем вбивались в яму и вокруг нее полукругом, оставляя широкий загон. На момент окончания строительства запасы еды практически кончились. И вот, день охоты настал. Абсолютно все охотники, вооружившись копьями, отправились на охоту. Охотники, отправленные вперед в качестве дозора, быстро обнаружили крупное стадо коп. Егор был в предвкушении. В скором времени он наконец увидит этих легендарных животных. О коп постоянно говорили в племени, восхищались ими. Основная группа быстро добралась до стада. Егор с удивлением рассматривал величественных животных. Коп были похожи на шерстистых носорогов или больших буйволов. Тяжелые, массивные туши были полностью покрыты густой шерстью. Небольшая голова была будто вдавлена в тело и не имела шеи. Небольшие рога, как у коровы, величественно покачивались во время ходьбы. Среди людей пронесся боевой клич, и все охотники стали громко кричать, размахивая оружием. Стадо коп, увидев некую опасность, начали медленно отходить от угрозы. Люди стали расходиться в стороны, огибая стадо с трех сторон полукругом. Крики усиливались, в стадо полетели редкие копья, брошенные охотниками. Вожак стада заревел и понесся в другую сторону, уводя своих сородичей за собой. Вся масса людей рванула с места за своей добычей. В эту секунду Егор понял весь замысел. Подготовить ловушку и загнать в нее стадо. Люди гнали животных к пологому склону, отрезая им путь для отступления и тщательно следя, чтобы вожак не пошел в другую сторону. Молодые коп стали отставать, не выдерживая темп бега. Вожак, увидев это, стал разворачиваться, для защиты своего потомства. «Медленнее, дайте им остыть», прокричал команду Инлин, останавливая племя. Команду несколько раз продублировали. Вождь по дуге обежал молодняк, гоняя их за собой. Охотники, находившиеся справа, ощетинились копьями и начали наступать, вынуждая стадо продолжить движение в старом направлении. Стадо неумолимо приближалось к ловушке. Вожак начал замедлять ход, пытаясь выбрать новый маршрут, видя впереди странное, а главное, опасное место. «Давай!» Снова раздался громкий крик Илина, и все племя в едином порыве рвануло на животных. Сбившись в плотную группу, люди медленно подходили к практически остановившимся животным. Один из охотников вырвался вперед, быстро подбежал, ударил и тут же отбежал обратно. Раненое животное заревело от боли, что послужило сигналом для остальных. Коп рванули вперед, пытаясь убежать от опасности. Вожак, чувствуя давление сзади, подался вперед. Стадо быстро набирало скорость. Паника животных из задних рядов передалась вперед. Вожак в последний момент изменил маршрут и пронесся левее ловушки. Большая часть следовавших за ним животных, миновав острые колья, пронеслась дальше. Часть коп не смогла обижать левее, столкнувшись с другими особями. Началась давка. Животные сами сталкивали своих собратьев в ловушку. Массивные туши стали падать в яму, попадая на колья. Рев раненых животных усугубил ситуацию, давка и паника усилилась. Часть коп рванула вправо, сметя на своем пути несколько людей. Рев животных перемешался с криками людей. Остатки стада, вырвавшись из ловушки, разбежались в разные стороны. Один из коп рванул в сторону вождя. Люди встретили его плотной толпой, ощетинившись копьями. Пара десятков копий проткнула тело животного. Массивная туша успела набрать скорость, поэтому животное пробежало вперед по инерции, сбив несколько человек, которые пытались отбежать в сторону. На этом охота закончилась. Племя отделалось легким испугом. Два человека были ранены и погибла всего одна женщина. Погибшую женщину похоронили тем же вечером. Двое мужчин, размягчив землю с помощью костров, выкопали могилу глубиной чуть больше метра. Затем тело женщины, завернутую в шкуру, положили вниз. Сверху ей на грудь положили увесистый камень. Затем каждый член племени положил в могилу какую-то вещь. Мужчины клали старые каменные ножи, кожаные ленты, обломки рогов оленей. Женщины клали скрепки для мездрения шкур, костяные иглы, ожерелья с ракушками. После всего вождь произнес речь о том, какой храброй и умной была женщина, о ее удивительных руках, что так красиво шили одежду и вкусно готовили пищу. После речи, тело закопали, положив на могилу еще один большой камень. Мертвых кобыл было 6 штук, такое количество мяса позволяло беззаботно прожить племени всю зиму. Туши перетащили на стоянку, где тут же разделали на большие куски мяса. Один кусок тут же принялись готовить, делая суп и просто жаря на камнях. Остальные куски разложили на снегу и хорошенько их засыпали. Благодаря морозам, мясо должно было сохраниться на долгое время. Чтобы собаки не растащили мясо, место огородили ветками и выставили одного охотника на постоянную защиту. Вечером был грандиозный ужин с кучей еды. Мяса хватило всем. Даже Абелию выделили огромную порцию. Еще в начале зимы Егора очень удивила раздача одежды. Все люди ходили в туниках из шкур, которые плохо подходили для холодной зимы. Когда выпал первый снег, Инлин начал раздавать теплую одежду, которую шили все лето. И, как понял Егор, именно для этой одежды он и мездрил шкуры. Одежда была очень простой, но в то же время гениальной. Была сшита обычная туника, к которой пришили подобие капюшона и воротник. Чтобы не шить одежду на каждого члена племени, люди поступили проще. Она нашили широкие чулки на ноги, которые можно было обвязать кожаными ремнями и такие же широкие рукава. Егор тут же переоделся. Туника была теплее обычной, так как была сшита из двойного слоя шкур. Надев чулки на ноги, он обмотал их кожаными ремнями, прижав одежду к телу и уменьшив ее объем. Так же поступил и с нарукавниками. Поначалу Егор боялся, что будут открытые участки тела в местах соединения чулков и туники, но, полностью одевшись, убедился в отсутствии изъянов. Туника была шире, с импровизированной юбкой до колен и большим нахлестом на плечи. Все это перекрывало места соединений. Утеплившись и запасшись мясом, племя спокойно перезимовало, готовясь к весне. Как только снег растаял, племя начало готовиться к переходу. Кроме личного оружия, забирали небольшую часть готовых шкур, ремней, инструментов. Все остальное бросали из-за ненадобности и легком восполнении в любом другом месте. Ведь зачем тащить с собой старый бурдюк, если можно за короткое время сшить новый? Сборы завершились за один день, и то, большая часть времени уделялась выяснению, кто за кем и как идет, направление движения и личные указания вождя. Так Егор стал охранником детей и должен был идти в конце колонны, вместе с Абелием и еще 3 охотниками. Утром следующего дня племя снялось с места. Их путь лежал на север, через леса и поля. Племя искало новую стоянку с наличием воды, источника дров, относительной защищенностью, а, самое главное, с большими полями, где пасутся животные. 3 недели длился их путь. Люди шли медленно, часто останавливаясь на привал. Дети постоянно капризничали, утомленные дорогой. Плюс, движение и так замедлялось из-за медленно идущего Абелия. Взрослые воины племени косо смотрели на парня, но в глаза ничего не говорили. Во время одной из стоянок вождь отправил пару охотников на разведку. Мужчины вернулись спустя пару часов, принеся дурные новости. «Стоянка диких недалеко от нас», — доложил один из охотников. «Они тебя видели?» Инлин был взволнован. Все охотники племени сидели вокруг костра, слушая доклад разведчика. «Да, вождь. Я столкнулся с одним из них на поляне. Он неожиданно появился из-за большого валуна. Это плохо, очень плохо», — зароптали охотники. «Что он сказал тебе? Это их земли, и они не любят чужаков. Ты ему сказал, что мы кочуем?» «Нет, вождь, он не стал ничего слушать. Сказал, что о таком должны говорить вожди». «Хорошо», — Инлин задумался, затем произнес. «Значит, завтра с утра мы пойдем к ним, берем абсолютно всех мужчин». Собрание было окончено, все разбрелись по временной стоянке, на которой, кроме костра и лежаков, ничего не было. Егор уселся возле Абелия, который точил копье об камень. «Кто такие дикие?» «Это племена диких людей. Ты капитан, что ли?» — съехидничал Егор. «Я уже понял, что они дикие, но почему? Кто? Ты так странно иногда говоришь, Егар, что я тебя вообще не понимаю». «Да это я так. В общем, не отвлекайся. Почему они дикие?» «Ну, потому, что они другие, и с ними тяжело договориться». «Другие? Это как?» «Говорят, что во время голода они едят людей, причем, иногда даже своих. Еще они выглядят, как мы, но не как мы. Теперь я тебя не понимаю, мне тяжело объяснить, это надо видеть. Хорошо, я понял. И что завтра будет? Либо вожди договорятся, либо будет бой. В смысле бой? Какой бой? Племя на племя. Кто выиграет, тот и прав. Напряжение в племени нарастало. Вечером начались мелкие ссоры между охотниками. Инлину пришлось даже одного из них наказать. Ночь тоже выдалась беспокойной. Где-то вдали завывали волки. Утром охотники вышли со стоянки. Мужчин было 15. Группу вел вчерашний разведчик. На месте вчерашней встречи, возле валуна, стояло более 20 взрослых мужчин. Охотники чужого племени стояли потной группой, переговариваясь между собой. Одеты они были примерно так же, как и племя Ли, но вооружение немного отличалось. Большая часть мужчин держала в руках увесистые дубины, остальные довольствовались короткими копьями. Инлин приказал всем остановиться, а сам прошел немного вперед. До диких было 30 метров. Из их толпы вышел крупный мужчина невысокого роста. Закинув дубину на плечо, он медленно пошел вперед. Инлин пошел ему навстречу. Мужчины встретились приблизительно посередине между двух вооруженных групп людей. Затем последовал разговор, во время которого оба активно размахивали руками. После непродолжительной беседы, вожди вернулись к своим людям. «Не получается договориться, они не верят нам», — вождь сразу начал говорить по существу. «Сейчас будет бой». Мужчины напряглись, поудобнее взяв оружие в руки. «Егар, будь со мной рядом», — позвал он парня, и повторяя за другими. Егор встал по правую руку от вождя, выставив копье вперед. «Пошли!» Племя Ли, ощетинившись копьями, медленно шло вперед. Дикие последовали их примеру. Егор чувствовал, как у него дрожат ноги. С обоих сторон посыпались угрозы в адрес противника и громкие выкрики. Расстояние между людьми быстро сокращалось. Когда оставалось меньше 5 метров, все мужчины синхронно остановились. В ту же секунду раздался дикий рев десятков мужских голосов, слившись в единый гул. Мужчины рассыпались в разные стороны, стараясь держаться определенной стороны, и начали громко кричать и размахивать оружием. На привычный бой это не было похоже, скорее, на ритуал устрашения соперника. Все громко кричали, размахивали оружием, прыгали и скакали на месте. Некоторые даже били себя по лицу, показывая, что не чувствуют боли. Бой продолжался уже долгое время. Мужчины с обеих сторон начали потихоньку уставать, голоса стали хриплыми. Победы никто не смог добиться. Вперед вышел вождь диких, он демонстративно бросил дубину под ноги Инлину. В ту же секунду все остановились. «Майра», — разнеслись тихие голоса мужчин. Все в ожидании смотрели на вождя Инлина. Мужчина бросил свое копье под ноги вождю диких и поднял его дубину над головой. «Майра», — раздался громкий крик десятков мужских голосов. Вожди сошлись в центр и вернули оружие друг другу. Остальные охотники разошлись вокруг вождей. Дикий сделал поклон головы и, получив такой же кивок в ответ, отошел на пару шагов назад. Инлин также отошел. Оба вождя рванули друг навстречу другу. Дикий размашисто ударил своей дубиной, целясь в левый бок Инлину. Мужчина среагировал на удар, отпрыгнув немного назади, тут же контратаковал, целясь копьем в грудь Дикого. Тот отбил копье в сторону, ударив по нему дубиной. Вожди разорвали дистанцию, отойдя назад. Первый раунд закончился в ничью. На этот раз атаковать начал Инлин. Вождь попытался ударить Дикого по голове, но тот поднырнул под удар, сблизившись вплотную со своим противником. Наступив на ногу Инлину, Дикий толкнул его плечом. Вождь племени Ли потерял равновесие и упал на спину. Дикий тут же прыгнул на лежавшего соперника, занося свою дубину над головой. Тяжелая дубина обрушилась на землю, на то место, где долей секунды ранее была голова Инлина. Не удержав равновесие, Дикий повалился вперед, навалившись своим телом на мужчину. Вождь тут же среагировал, схватил своего противника за волосы и потянул их в бок. Дикий заревел, бросив свою дубину. Он начал бить кулаками по лицу Инлина. Мужчина продолжал тянуть противника за волосы, свободной рукой пытаясь нащупать рукоять ножа, висевшего на боку. Удары с каждым разом становились все сильнее и сильнее, брызги крови летели в разные стороны. Инлин терпел все удары, пока его рука наконец не ухватилась за нож. Выхватив нож, Инлин стал наносить быстрые удары в бок противника. Дикий заревел и попытался подняться, но Инлин крепко держал его за волосы, наклоняя его на себя. Тело вождя диких после нескольких ударов обмякло. Охотники племени Ли громко и радостно закричали, видя победу вождя. Дикие, опустив взоры, взяли тело своего вождя и молча потащили на другой край поляны. Шли они медленно, не веря в поражение своего лидера. Егор помог подняться Инлину. Тот еле стоял на ногах, нос у него был сломан, правая сторона лица превратилась в сплошной синяк. Инлин поднялся на ноги и победоносно закричал, подняв окровавленную руку с ножом к небу. Сегодня племя победило, заслужив спокойный проход через земли дикого племени. Через пару дней племя двинулось дальше, на всякий случай обойдя предполагаемую стоянку дикого племени. Природа медленно расцветала, деревья покрывались зелеными почками. Щебет птиц с каждым днем становился все громче и громче. На краю небольшого леса группа охотников заметила молодую самку оленей. Вождь запретил охотиться на нее, так как запас пищи у них все еще был и лишний раз пугать животных он не хотел. Пусть живет, откармливается на будущее. Пройдя несколько широких полей, племя уперлось в широкую реку, уходившую далеко на восток. Вождь решил остановиться в этом месте. Недалеко был густой лес, гарантирующий наличие дров и полезных растений. Было несколько хороших подходов к реке. Обследовав местность, охотники племени решили, что это самое удачное место. Тем более, что от стоянки дикого племени они уже были далеко. Племя начало потихоньку обживаться на новом месте. Меньше, чем за неделю, были возведены шалаши, сшит новый бурдюк, приготовлен запас дров. Глава 6. Лето. Лето – это самое прекрасное время года. Природа берет все в свои руки. Деревья, одевшись в яркие зеленые наряды, мерно раскачиваются на ветру. Птицы радостно щебечут, наслаждаясь теплом солнца. Мелкие грызуны списком бегают по кустарникам. Все цветет и пахнет. Егор сидел возле шалаша, наслаждаясь летним солнцем. После сытного завтрака Абелий ушел помогать воинам в изготовлении новых копий, давая возможность мужчине побыть наедине со своими мыслями. Егор сидел и думал о том, что не хочет уходить с этой стоянки. Здесь было прекрасно. Рядом был лес, полный диких яблонь и груш. Рядом была река, в которой плескалась рыба. Егору даже удалось поймать несколько штук в изготовленные ловушки. Недалеко от стоянки были обширные поля, на которых паслись разные животные. Один раз Егор даже видел небольшой табун лошадей, пробежавший мимо. Они были прекрасны. «Греешься?» Инлин появился, будто из ниоткуда, заслонив свет солнца. «Да, вождь. Присядешь?» Егор учтиво подвинулся. «Спасибо, ты ведь так всегда говоришь?» Вождь сел рядом. «Да», парень закрыл глаза, продолжая наслаждаться вновь появившимся светом солнца. «Я хотел поговорить с тобой». «Конечно, вождь, говори, я слушаю. Людям не нравится, что ты ешь плохую пищу. Это какую? Ту, что живет в воде. Рыба, по-моему, ты так ее называл. Да ем, и она неплохая. Она вкусная и полезная, плюс, для ее добычи нужно прилагать меньше усилий. Опять ты говоришь странно. Что все это значит? Рыба – это еда. Что странного в том, что я ем еду? Мой отец, мой дед и их отцы – все были охотниками и все ели мясо. Такова наша жизнь. И тебе нравится такая жизнь?» Философски спросил Егор, витавший в своих мыслях. «Да, у меня все есть, мне большего не надо. Я тебя понимаю, Инлин». Егор открыл глаза и сел полубоком к вождю, смотря внимательно ему в глаза. «Сколько у тебя детей, вождь?» «Двое». «А что? А представь, что их у тебя будет 8. «Нет, такого быть не может. Во время перехода ребенка надо нести на руках». «Вот именно», прервал его Егор. «Мы постоянно ходим с места на место. Зачем? Почему бы нам не жить постоянно в одном месте? Ты говоришь неправильные вещи. Мы охотники. А охотники, словно хищные звери, преследуют свою добычу. Они идут за стадами и живут рядом с ними, чтобы всегда иметь доступ к пище. Вокруг и так достаточно пищи. Рыба твоя, и не только. Вокруг много растений, пригодных для еды. Есть грибы, ягоды. А что ты будешь есть зимой, когда все растения уснут? Летом их можно заготовить. Вы же сушите мясо. Точно так же можно приготовить растения на зиму». Инлин задумался, анализируя полученную информацию. «Живя в одном месте, мы сможем иметь больше детей. Сможем жить в более теплых домах. Мы не будем постоянно думать об охоте», — Егор добивал своего оппонента. «Мы сможем больше времени уделять изготовлению оружия и инструментов». «Нет», — решительно ответил Инлин, поднимаясь с места. «Мы живем так, как учили наши предки. Другой жизни быть не может. Какой ты все-таки упертый мудак», — подумал Егор, провожая мужчину взглядом. «Ладно, «Хватит сидеть, сегодня много дел». Егор залез в шалаш и извлек оттуда высушенную заготовку на лук. Новый лук мужчина решил делать с умом. Помня про недостаточную силу выстрела, парень пришел к выводу, что лук был слабый, вернее, было слабое натяжение тетивы, что, в свою очередь, вело к малой скорости полета стрелы. Как увеличить натяжение? Правильно, нужно улучшить сам лук. Увеличить сопротивляемость лука к натяжению, укрепить плечи и тетиву. Часто думая о том, как это сделать, Егор нашел очевидный выход. Жилы имели свойство растягиваться и стягиваться обратно, не сильно, но могли. Значит, нужно закрепить жилы на плечах лука с передней стороны, и тогда в момент натяжения тетивы, жилы будут тянуть плечи назад. Следом за этим возник другой вопрос. Как надежно закрепить жилы? Решение тоже оказалось простым. Приклеить жилы и, для надежности, сверху проклеить все кожаными полосками, так же, как была сделана рукоятка кремниевого ножа. Абели не знал, как делать клей. Он только слышал, что мужчины долго варили кости, но точного процесса он не знал. Егор долго думал насчет клея, пока в голове не появилась очевидная и простая идея. Рыбий клей. Для его изготовления нужна была рыбья требуха, и в частности рыбьи пузыри. Несколько дней потребовалось для подготовки. Для клея все было готово. В специальном горшке, стоявшем в шалаше, хранились рыбьи пузыри, головы и потроха рыб. Оставалось просто сварить его. Длинные жилы Егор взял у одной молодой девушки, которая занималась разделкой туши и изготовлением жил. В общем, все было готово. Половину дня Егор варил клей, который получился только с третьего раза. Во время первой попытки клей переварился, превратившись в густую массу. Вторая попытка тоже не удалась, так как мужчина налил слишком много воды и развел слишком большой огонь. Вода быстро выпарилась, и клей получился без клеящихся веществ. К третьей попытке Егор подошел со всей ответственностью, сколько количество воды было уменьшено, были убраны лишние дрова для уменьшения пламени костра. И вот, после многих попыток, клей удался. Мужчина засунул пальцы в остывающую субстанцию и тут же вытащил их, внимательно рассматривая результат. Пальцы склеились между собой. Затем мужчина аккуратно наклеил жилы на плечи лука и обмотал все полосками кожи, пропитанные клеем. Полученный лук он положил в шалаше для просушки. Следующим этапом стало изготовление тетивы. Скрутив несколько жил в небольшую косичку, он обмазал всю ее клеем. Затем, привязав один из концов тетивы за ветку под потолком шалаша, на другой привязал небольшой камень. Примитивных стрел без оперения у парня было предостаточно. Оставалось ждать, пока все высохнет. Первые испытания прошли успешно. Сделав 4 пробных выстрела, Егор остался доволен результатами. Мужчина стрелял в трухлявое дерево, стрела вонзалась на глубину около 3 сантиметров. Сняв тетиву с лука, потому что лук быстро портился от постоянного напряжения, спрятал все в шалаше. Затем пришла очередь стрел. Примитивные стрелы были, но наконечник и отсутствие оперения сильно вредило. В качестве наконечника Егор выбрал обломки костей, которые в большом количестве валялись вокруг стоянки. С перьями дела обстояли хуже. Егору пришлось пару дней бродить по лесам, подбирая выпавшие перья с земли. Перьев было немного, и они были все от разных птиц. Принеся все домой, началась кропотливая работа. Наконечник обтачивался на камне, затем клеился на стрелу, дополнительно обматываясь тонкой полоской кожи. Перья резались ножом пополам, затем, с помощью тлеющей палочки, им придавалась нужная форма. После этого оперение клеилось на стрелы и вырезался паз под тетиву. Вечером, когда никто не видел, Егор сделал 2 пробных выстрела новыми стрелами. Они летели намного лучше примитивных, это было видно сразу. В трухлявое дерево мужчина стрелять не стал, жалея стрелы, которые ему дались с таким большим трудом. Завершающим этапом стало изготовление колчана для стрелы и небольшого мешочка для переноски тетивы. С мешочком было все просто. Сшив его из небольшого куска мягкой шкуры, пришил к нему 2 полоски для связывания горловины мешочка. Дополнительно пришил ремешок для ношения мешочка на шее. С колчаном обстояло все тяжелее. Для начала нужно было сделать каркас. Материал для каркаса нашелся быстро. Вниз по течению реки росла ива, ветки которой очень хорошо гнулись. Из этих веток Егор сплел небольшую трубу, напоминающую тубус для переноски чертежей. Только тубус Егора вышел кривым, с расширением в верхней части и квадратной нижней. Ко всему прочему, веток хватило только на верхние и нижние кольца, да на несколько перемычек между ними. Решив, что нагрузки все равно будет минимум. Егор обшил его кусками кожи, не забыв пришить длинные ремни. Пришил ремни для ношения колчана на поясе на боку. Вышло не очень красиво, но функцию свою выполняло исправно. Как-то после ужина, перед сном, на Егора нахлынули воспоминания. Он вспомнил свою прошлую жизнь, о которой совсем позабыл. Вспомнил свою девушку, ее милую улыбку, задорный смех. Где она сейчас? Что с ней? Вспомнил своих родителей и друзей. На душе стало так тоскливо. Что же я за тварь-то такая? Забыл обо всем и не вспоминаю, будто и не было ничего. Глаза предательски заблестели. Почему я о них не вспоминаю? Что со мной не так? У Егора не было ответов на эти вопросы. Он просто не знал. Не знал, как и почему угодил в каменный век. Не знал, кто и при каких обстоятельствах удалил ему аппендицит. Не знал, почему он не вспоминает и не скучает по прошлой жизни. Он ничего не знал. Все это вгоняло парня в тоску. Эмоции накатились новой силой, и парень тихонько заплакал, уткнувшись лицом в куски шкур. Утро было тревожным. Сначала отчаянно залаяли собаки, поселившиеся рядом со стоянкой. Были это собаки с прежней стоянки или прибились совсем недавно, никто не знал. Просто в какой-то момент, возле кучи отходов, стали появляться собаки, которые на людей племени не обращали внимания, зато на любых других чужаков отчаянно кидались. Людям они не мешали, а наоборот приносили пользу, поэтому их никто не трогал. Также и люди несли пользу собакам, выкидывая вкусные кости и потроха животных. После лая собак раздались громкие крики мужчин. Егор вскочил на ноги и, схватив копье, выбежал на улицу. Из шалашей выбегали встревоженные мужчины. Один из часовых что-то неразборчиво прокричал, указывая рукой в сторону полей. В той стороне шла группа людей, шли медленно, очень медленно. Инли, оценив ситуацию, скомандовал общий сбор. Группа вооруженных охотников двинулась навстречу. Подходя ближе к неожиданным гостям, удалось разглядеть, что это было такое же кочевое племя. Неизвестное племя было чуть меньше племени Ли. С первого взгляда было понятно, что у людей неприятности. Большая часть мужчин была ранена и еле передвигалась. Несколько женщин тащили за собой волокуши, видимо, с тяжелораненым человеком. Впереди шел старик, лет 60. Его длинные седые волосы развивались на ветру, периодически закрывая ему глаза, отчего ему постоянно приходилось убирать их рукой. Старик опирался на деревянный посох. Издалека было видно, как трудно ему дается путь. Приблизившись, Инлин громко заговорил: «Приветствую вас. Вижу, вам сейчас не до разговоров, но не могу не спросить, вы враги или друзья?» «Друзья», тут же ответил старик, приветливо помахав рукой. «Помогите им». Тут же последовал приказ от Инлия. Охотники быстро пришли на помощь. Подхватив раненых и указывая дорогу, мужчины отправились на стоянку. «Вождь!» Егор догнал Инлия, который шел к старику. «Вот так легко ты им поверил?» «Да, Егар. Слово мужчины – это слово мужчины», – отмахнулся от него вождь и подхватил старика под руки. «Все хорошо, отец, мы поможем». «Спасибо тебе, воин», – старик улыбнулся, на его глазах блеснули слезы. На стоянке новое племя встретили доброжелательно. Ранеными тут же занялись, а здоровых усадили возле бурдюка. Пока пара женщин занималась готовкой еды, мужчины слушали разговор вождя и старика. «Скажи, отец, что с вами случилось?» «Был тяжелый бой», — сказал старик, выпив воды из предложенной глиняной кружки. «Дикие напали на нас во время перехода». «В какой стороне?» «Там», — старик указал в ту сторону, откуда не так давно пришло племя Ли. «Вождь это те же», — вмешался в разговор молодой охотник. Недовольный ропот пробежал среди мужчин. «Я это понял. Скажи, отец, а где ваш вождь?» «Там же. Он первым встретил диких. Славно бился, славно погиб», — старик поднял голову к небу. «Пусть боги его ласково встретят». «Ладно, отец, отдыхай. Позже поговорим». Старик понял, что ему пора уйти, чтобы не мешать вождю думать. Старик поднялся, вместе с ним поднялись мужчины его племени, сидевшие рядом. Все они отошли в сторону. «Кили», вождь обратился к одному из охотников. «Ты лучший наш воин. Ты должен сходить и найти диких». «Сделаю, вождь. Узнай, где они живут. Сколько мужчин. Себе в помощь бери, кого хочешь. Я возьму Бале. Можно я пойду?» — спросил Егор. На него тут же недоверчиво посмотрели все присутствующие. «Ты слишком громко ходишь по лесу», — ответил за вождя Килий. «Зато я хорошо считаю». «Сколько пальцев?» — тут же спросил Килий, показав три пальца. «Три», — тут же ответил Егор. «А теперь ты?» Егор выставил вперед левую руку, растопырив все пять пальцев, а правой рукой показал фак. Килий стал считать, водя своим пальцем по пальцам Егора. Раз, два, три. Так, после три. Их шесть. Грубо прервал его Егор. Я иду с вами. Нет, Килий был непреклонен. Да, точку поставил вождь. Он идет с вами. Разведчики вышли из лагеря с первыми лучами солнца. Каждый из них нес примитивную сумку, которая одевалась через плечо, с запасом сушеного мяса, минимальным инструментом и импровизированным спальным мешком. Каждый опытный охотник взял с собой по три копья. Егор же взял только одно, взяв в довесок с собой лук и колчан со стрелами. Килий недовольно смотрел на юношу, но говорить ничего не стал. Группа быстро пересекла поля и скрылась в небольшой лесополосе. Ближе к обеду устроили привал, без разведения огня. Килию было слегка за 30. У него было худощавое телосложение, но судя по разговорам на стоянке, мужчина был крайне силен. Темные волосы были собраны в хвост. Его черные глаза внимательно изучали все вокруг. Из-под правого глаза до уголка губы тянулся широкий шрам. Мужчина постоянно был серьезен. Было такое ощущение, что он в принципе не может улыбаться. Бали же был полной противоположностью Килию. Мужчина был весел, много общался и шутил. В племени никто не мог понять, как эти две противоположности сошлись вместе и стали лучшими друзьями. «Почему ты с нами пошел?» – поинтересовался Бали, жуя кусок сушеного мяса. «Я хочу вам помочь. Видел Кил, он помочь нам хочет». Мужчина громко рассмеялся, за что тут же получил толчок локтем в бок. «Тише ты!» – прошипел Килий. «Да ладно тебе, помочь он хочет. А что тебе не нравится?» – спросил Егор, подавшись вперед. «Ты мне не нравишься. Твоя глупая палка, твоя прическа, твое спасибо каждый раз, как поедим. Я не баба, чтобы тебе нравиться. Я такой же охотник, как и ты. Эф-эф, это мы еще посмотрим. Успокойтесь оба». Килий осадил обоих мужчин. «В племени будете спорить». Авторитет Килия мигом заставил всех замолчать. Перекусив, группа продолжила движение. В трех днях пути от стоянки племени Ли разведчики обнаружили временную стоянку дикого племени. Стоянка располагалась в небольшой роще. Мужчины лежали под небольшим кустом, рассматривая лагерь неприятеля. Четыре больших костра ярко горели в середине лагеря. Вокруг каждого из них сидело не меньше 20 воинов. Женщины и дети сновали туда-сюда, создавая суету. В разных местах стоянки возникали споры и ругань, которую быстро прекращали мужчины своими грозными выкриками. «Ну, что ты посчитал?» – прошептал Килий. «Почти сотня мужчин», – ответил Егор. «Считать было очень трудно, потому что люди постоянно сновали туда-сюда. Мужчины часто пересаживались от одного костра к другому. Атмосфера на стоянке была напряженной. Их очень много», – прошептал Бали, наблюдавший за лагерем. «Нужно уходить». Килий стал медленно отползать назад. Кусты скрывали разведчиков от взоров неприятеля. Мужчинам оставалось сделать небольшой рывок через небольшую полянку, чтобы скрыться в густом лесу. Охотники перешли на бег, намереваясь как можно быстрее проскочить опасный участок. Половина пути была пройдена, как вдруг сзади раздался громкий крик. «Чужак!» – кричал молодой юноша, не старше 17 лет. Как он тут оказался и почему, осталось загадкой. Егор рефлекторно развернулся и вскинул лук с наложенной на него стрелой. Оружие было подготовлено заранее, будто парень знал, что оно понадобится. На прицеливание и выстрел ушло пару секунд. Юноша упал, пораженный стрелой в грудь. «Бегом!» – закричал Килий и ломанулся через кустарник в лес. Продираясь через лес, охотники слышали сзади тяжелый топот ног, треск ломающихся под ногами сухих веток и яростные крики. Подгоняемые адреналином, мужчины ускорились. Они бежали, падали и, поднимаясь, снова бежали. Легкие уже начинали гореть от интенсивного бега, а топот ног, приближающийся сзади, все никак не отставал. Охотники выбежали на большую поляну. Остановившись в центре, мужчины тяжело дышали. «Все, я больше не могу», с лица Бали отек пот, который он вытирал рукой. «Мы должны рассказать все вождю». Килий дышал еще тяжелее товарища. Егор вообще упал на землю, давая ногам отдохнуть. На поляну выскочили люди, их было не менее 20. «Пойдем, пойдем». Килий подхватил под руку Бали и потащил его вперед. «Давай, Егар, поднимайся, я уведу их за собой». Егор поднялся на ноги и вскинул лук. «Уходите». «Нет, Егар, я не могу тебя бросить». «Уходите», я сказал. Первая выпущенная стрела угодила дикому в плечо. «Идите, возьми хотя бы копье, бегите». Егор давно передал свое копье, так как оно слишком сильно мешало ему. Лук со стрелами придавал ему больше уверенности в себе, чем палка с заостренным концом. Кали потащил Балия через поле. Егор собрался с силами и принялся стрелять, практически не целясь. Толпа диких рванула вперед, видя, что двое убегают, а один охотник остался на месте. Стрелы часто пролетали мимо, но были и те, что находили свою цель. Дикие были поражены, что человек может кидать на такое расстояние маленькие копья. Потеря товарищей привела их в ярость. Егор, сделав еще пару выстрелов, побежал правее того места, куда ушли Килия и Бали. Мужчины уже скрылись в лесу, что давало надежду на их удачное возвращение домой. Егор добежал до леса, развернулся и сделал еще пару выстрелов. Стрелы предательски кончались в колчане. «Сюда, за мной!» – закричал он, скрываясь за стволами деревьев. Глава 7. Егор бежал долго. Сначала через лес, потом через бескрайнее поле. Его преследовали воины дикого племени. Преследовали настойчиво, словно дикие звери. Легкие мужчины нестерпимо горели, но он продолжал бежать. Позади была только смерть. Дикие потеряли много людей, преследуя странного человека. Этот охотник кидался тонкими копьями на большое расстояние, поражая их братьев. В какой-то момент они уже хотели прекратить погоню, но внезапно упал брат вождя. Упал и не поднялся. Теперь на всех воинах племени висел долг крови. Они должны убить наглеца. Впереди показался отблеск воды. Егор собрал в себе последние силы и, спотыкаясь, побежал к спасительной реке. Ноги стали ватными и предательски спотыкались. Когда до реки оставалось пара десятков шагов, рядом с парнем воткнулось брошенное копье. Дикие догоняли. Чувствуя приближающуюся смерть, организм подстегнул себя выбросом новой порции адреналина, а затем был прыжок в воду. Вынырнув на поверхность воды, Егор поплыл на противоположный берег, благо река была шириной не более 50 шагов. Лук сильно мешал, поэтому, не раздумывая, охотник отпустил свое оружие, которое подхватило легкое течение реки. В спину парня полетели обрывки ругани и брошенные копья, которые падали в паре метров от него. Мужчина не стал испытывать свою удачу и глубоко нырнул. Он плыл под водой, пока воздух не кончился в легких. Спасительный берег был все ближе и ближе. Крики врагов становились все тише и тише. Егор почувствовал, что ему не хватит сил доплыть до берега. Он стал захлебываться. Силы рук уже не хватало, чтобы сделать очередной грибок. В глазах начало темнеть. «Это конец», — мелькнула последняя мысль, и парень коснулся ногой дна реки. Выбравшись ползком на берег, Егора покинули последние силы, и он упал, потеряв сознание. «Что ты сказал?» Инли бы в ярости. Егар отвлек их на себя. В голосе Килия были слышны нотки страха и сожаления. «И вы просто бросили его, вы, лучшие охотники племени». Вождь ходил из стороны в сторону, размахивая руками. «Как вы могли бросить соплеменника?» Люди стояли и молча наблюдали за ругающимся вождем. Егар хоть и был странным, но все же был одним из них. И вот сейчас двое уважаемых охотников принесли весть о том, что бросили его одного. «Он сам сказал, вождь», — оправдывался Килий. «И, если бы не он, мы все бы погибли. Он вам сказал». «Он что, вождь?» «Нет, он был старшим. Разве его я просил найти диких?» «Нет, но...» «Молчи. Ты и так сказал достаточно». Инли не находил себе покоя. «Бросили своего. Вы недостойны быть мужчинами. Успокойся, вождь». Голос старика спокоен, но чувствовалась в нем огромная сила, подчиняющая все вокруг. «Твои воины не виноваты. Я ценю твои слова, Марки». Инли кивнул в сторону старика. «Может, ты и прав. Сейчас не это главное», — продолжил старик. «Сейчас главное дать отпор дикому племени. А как же Егар? Если боги позволят, он сам вернется к нам. Тем более, твои воины говорили о нем удивительные вещи. Ты про то, что он убивал их своей странной палкой», — уточнил Инли. «Лук, он его так называл». «Да, вождь», — начал тараторить Бали. «Он этим луком дикому с 60 шагов попал прямо в грудь. С таким оружием он легко вернется домой», — обнадежил старик. «А нам надо готовиться к бою. Еще раз, Кили, сколько у них воинов?» Голос вождя стал более спокойным. «Егар сказал, почти сотня. Откуда они взяли столько мужчин? Когда я был молод, однажды я видел такое. Дикие собрали несколько племен и начали убивать всех подряд. А что было потом? А потом мы проиграли». Старик каждому присутствующему посмотрел в лицо. «Нам пришлось долго бежать, много воинов погибло». Инли сел на шкуры и, приложив руку к голове, внимательно смотрел на старика. «Что будем делать, вождь? Встревоженный ропот пробежал среди людей. «Марки, вы выбрали нового вождя?» «Нет, но я достаточно стар, чтобы ко мне прислушались. Твое племя пойдем с моим на диких?» «Да, решено». Инли поднялся со своего места. «Я хочу, чтобы все, кто может держать копье, пошли за мной. Абсолютно все». Солнце медленно опускалось за горизонт. Какофония звуков доносилась до ушей Егора. Кваканье лягушек, брачный зов сверчков, кряканье уток, все слилось воедино. Мужчина открыл глаза и сел, наблюдая на медленно накатывающие на берег волны. Тряхнув головой в разные стороны и полностью ощупав себя руками, Егор облегченно вздохнул. Другой берег реки плохо просматривался из-за небольшого тумана. Парню померещилось, что на той стороне мелькают тени. Ползком забравшись за камыши, охотник поднялся на ноги. Ушел, все-таки ушел. Ликование сменилось на горечь утраты. Был потерян драгоценный лук. Лук можно и новый сделать. От мыслей мужчину отвлек голод и холод. Обе проблемы легко решались, так как за спиной был спасительный запас. Не желая привлекать к себе лишнее внимание, Егор ушел в сторону виднеющегося леса, подальше от реки. Почти час мужчина искал подходящее место. Старания парня вознаградились. Возле леса был небольшой пригорок. Спрятавшись за него, можно было без опаски разводить огонь, потому что с реки это место не просматривалось. Набрав хвороста, парень сложил его небольшим шалашиком и извлек из сумки все необходимое. Кресало и кремень были мокрыми, так же как и труд. Егор хорошенько вытер оба камня и ударил друг об друга. Искры не было. Хорошенько продув и расколов кремень пополам, мужчина ударил кресалом по острой грани кремня. Появилась маленькая искра, которой все еще было недостаточно. Отложив камни в сторону, мужчина принялся делать новый труд. Недалеко обнаружилось сухой ствол упавшего дерева. Срезав кору с небольшого участка, Егор стал срезать волокнистую часть дерева, которая легко отделялась от основного ствола. Волокна были очень сухими. Провозившись около получаса, Егор набрал значительную часть трута. Вернувшись, мужчина начал пытаться просушить кресало и кремень, старательно вытирая их об сухую одежду и дуя на них. Провозившись еще несколько часов, ему наконец удалось получить яркие искры. Разводить костер с помощью специальных камней и трута Егор прекрасно умел, сказалась жизнь в племени. Через пару минут огонек жадно ел сухие ветки, также жадно ел и парень. «Мне нужно обратно в племя, чем раньше, тем лучше», – размышлял Егор. «Я должен им все рассказать. Вдруг Килия и Бали не дошли? Вдруг их поймали и убили? Нет, этого не может быть. Последнее, что я помню, они скрылись в кустах, а дикие побежали за мной. Что, если там была другая группа, которая их догнала? Нужно как можно скорее возвращаться». Егор подкинул в костер побольше дров и лег спать. Огонь давал хоть какую-то защиту от хищников. Не стопроцентную, но шансы нападения хищника существенно уменьшались. Если, конечно, это не стая бешеных волков. Таким было все равно. Егор просто не думал об этом, все равно он один и без оружия. Кремниевый нож был скорее хозяйственным инструментом, чем оружием. С утра Егор отправился в путь, так как он не умел прекрасно ориентироваться на местности и смутно помнил дорогу обратно, то он решил идти вдоль реки, по ее течению. Ведь стоянка племени Лии была на реке. Егор подумал, что это одна и та же река. Так как стоянка находилась севернее и тоже по течению реки, логично было предположить, что он находится выше по течению. Дорога вдоль реки давалась с большим трудом. На пути охотника постоянно возникали препятствия в виде заболоченной местности, пологих склонов и непролазных бурьянов. Каждое препятствие приходилось обходить по широкой дуге. Егор благодарил всех богов за то, что не встретил пока ни одного хищника. Ближе к вечеру у реки обнаружились многочисленные следы парнокопытных животных. Охотник не стал задерживаться в этом месте, так как на водопоях часто орудовали хищники. Отойдя на большое расстояние от водопоя, мужчина развел большой костер, перекусил последним куском сушеного мяса и лег спать. В эту ночь Егор никак не мог уснуть, постоянно ворочаясь. В голову лезли мысли о племени. Что сейчас делает Инли? Если идет на диких, то совершает огромную ошибку. Они не смогут победить. Нужно быстрее добраться до стоянки. Стоп, а если племя уже вышло на войну? Я иду по другому берегу реки. Мы точно не встретимся. Нужно возвращаться на ту сторону. Проворочившись больше половины ночи, Егор наконец уснул. Ему снилась беловолосая молодая девушка. Он бежал за ней по зеленому полю. Девушка убегала от него, радостно смеясь. Ярко светило солнце. Бабочки порхали с цветка на цветок, Егор бежал и смеялся, а девушка убегала все дальше и дальше. Солнце перевалило за полдень, когда Егор проснулся. Костер давно потух. Поняв, что потерял значительную часть светлого времени суток, Егор легкой трусцой побежал вдоль реки. Постоянно поглядывая на реку, парень искал удобное место для переправы. Через некоторое время ему повезло. Переплыв реку, парень продолжил свой путь, периодически переходя на бег. Инлин смотрел, как мужчины учат женщин и детей обращаться с копьем. Обучение проходило под грозные выкрики и легкие подзатыльники. Все незадействованные в тренировках люди занимались изготовлением копий. Детям и женщинам делались более короткие копья. Инлин делал ставку на количество. Он понимал, что большая часть женщин в прямом столкновении погибнет. Главная задача новых воинов была в отвлечении на себя внимания. Опытные воины предложили поставить в строй абсолютно всех женщин, но, посоветовавшись с Марки, вождь отклонил эту идею. Женщины рожали, это было их основной функцией. Если все женщины погибнут, племя сильно пострадает, потому что пока вырастут девочки, пройдет очень много времени. Инлин оставил всех девочек и молодых девушек, способных принести потомство в ближайшее время, все остальные пойдут на бой. Вождь долго рассуждал, как атаковать лучше. Ему нужно было придумать, как быстро разбить врага до того, как падут все слабые воины. В мужчинах он не сомневался. Сначала вождь планировал послать вперед женщин, а затем, когда враг вступит с ними в схватку, атаковать с боков. Но был огромный риск, что женщин быстро разобьют. Если посылать первыми мужчин, а затем женщин, то можно потерять слишком много хороших воинов. Много смертей и усталость пойдет им только на вред. И тут вождя осенило. Лук. Килий говорил, что Ягар смог с помощью этого оружия убить много врагов. Значит, нужно сделать луки. А как они делаются, знает только Ягар. Точно. Новая мысль появилась в голове у вождя. Абели жил вместе с Ягаром, он наверняка видел, как тот делал луки. Как раз в этот самый момент мимо проходил калека. «Абели, подойди!» — окрикнул Инлин, парня. Абели медленно подошел к вождю. «Ты видел, как Ягар делал луки?» «Кого?» «Нет, не видел». Абелию не понравился этот вопрос, он чувствовал в нем какой-то подвох. «Да не бойся, говори, от тебя зависит жизнь всего племени. Я видел, ты сможешь рассказать?» Инли ликовал в глубине души. «Сможешь сделать такой?» «Ну, я видел, как он палку сушил, а потом жил и связал и повесил на ветку. И все, да. Вот почему ты такой никчемный?» Инли расстроенно махнул рукой в сторону. «Все, иди». План рухнул на самом первом этапе. Нужен был новый план, который родился в ту же секунду. «Килий». «Да, вождь». Запыхавшийся воин тут же оказался подле вождя, бросив свои дела. «Бери Балия и приведите мне Егора, но без него можете не возвращаться». Егору пришлось удалиться от берега, так как вдоль реки расположилось небольшое болото. Пришлось заходить в лес и с каждым разом уходить все дальше и дальше в чащу. Переночевав без приключений, парень отправился дальше. Ближе к полудню следующего дня он уловил легкий запах дыма. Первой мыслью было, что начался лесной пожар. Затем пришло осознание, что это дым костра. Вот только кто сидел за этим костром, свои или чужие, нужно было выяснить это. Мужчина, стараясь не шуметь, пошел на запах дыма. В лесу, особенно когда ты неопытный охотник, тяжело найти источник дыма. Сбиваясь с пути и периодически возвращаясь обратно, Егору все-таки удалось найти источник дыма. На небольшой поляне, среди поваленных деревьев, сидело большое количество мужчин. С первого взгляда стало понятно, что это дикое племя. Бочкообразные, невысокие мужики, с широкими надбровными дугами и массивными челюстями, мало походили на привычных людей. Недалеко от диких горел костер, на котором жарились куски мяса. Рядом валялись останки разделанного оленя. Очень медленно парень попятился назад. Помня прошлую ошибку, Егор старался спрятаться за деревьями, перебегая от одного к другому. Через пару часов он наконец успокоился и перешел на обычный шаг, ни от кого не таясь. Теперь охотник знал точно, он выбрал правильное направление. К концу третьего дня Егор устроился на ночлег, ожидая в скором времени увидеть свое племя. До него оставалось совсем чуть-чуть. Ночью Егор проснулся от хруста сломанной ветки. Проснулся и тревожно стал всматриваться в темноту. Внутренний голос отчаянно кричал: «Беги! Что это? Я никогда не спал так чутко». По спине пробежал неприятный холодок. Егор медленно достал нож, крепко сжав его в правой руке. Было тихо, очень тихо. Свет луны с трудом пробивался через кроны деревьев. Парень перестал дышать, всматриваясь в темноту между деревьев. В паре метрах от мужчины между деревьями мелькнула крупная тень. Блеснули мутные зеленые глаза, и в ту же секунду на Егора кинулась тень. Мужчина успел подставить левую руку и тут же закричал от боли. Волк, навалившись всем своим телом, отчаянно грыз руку, пытаясь добраться до шеи Егора. Распробовав кровь человека, зверь впал в еще большую ярость. Мужчина закричал громче, пытаясь оттолкнуть зверя. Тяжелая туша все сильнее прижимала парня к земле, кровь заливала все вокруг. Зарычав, словно дикий зверь, Егор начал бить хищника ножом, целясь в шею. Волк почувствовал очень болезненные удары по шее, будто его кусали тысячи пчел одновременно в одно место. Ярость закрыла пеленой глаза, оба пытались как можно быстрее добить своего противника. Внезапно тело животного начало слабеть. Выпустив из пасти свою добычу, серый зверь обмяк. Егор отпихнул ногой тело волка. Адреналин бил по ушам, сердце бешено колотилось, заглушая все эмоции и мысли. Не теряя времени, парень распорол ножом низ туники и получившимся куском замотал руку, для надежности завязав поверх ремешком от мешочка с тетивой. Шум и запах крови мог привести новых хищников. Егор тяжело поднялся на ноги и побрел по лесу. Где-то вдалеке блеснул огонек костра. «И где нам его искать?» — задал очевидный вопрос Килий. «Он может быть где угодно». Охотники сидели возле костра, рядом лежало несколько мужских тел. Мужчины наткнулись на передовой дозор диких. Тихо подкравшись, они быстро расправились с двумя противниками, которые так небрежно устроили лагерь. Огонь просматривался с любого направления. Решив, что ночью к ним вряд ли кто-то придет, да и в темноте тяжело разглядеть, кто именно сидел у костра, мужчины решили устроить привал в готовом месте. «Я не знаю», — Бали ковырялся в мешке одного из диких. «О, вот и мясо». Кусок сырого мяса тут же был нанизан на толстую палку и поставлен над огнем. «Кили, ты уверен, что никто не придет? Ночью мало кто ходит». В противовес словам Килия недалеко от костра затрещал сухостой, ломающийся под ногами. Оба охотника тут же вскочили на ноги, выставив копья перед собой. Начинался рассвет. Робкие лучи солнца немного разгоняли темноту вокруг. Мужчины разглядели одинокую фигуру, бредущую среди леса в их направлении. Килий кивнул головой в сторону, отдавая приказ. Бали начал обходить незваного гостя справа. Незваный гость вел себя странно. Он медленно шел, прижав руку к своей груди. Бали медленно приближался. «Егар, это ты?» — закричал Бали и кинулся навстречу Егору. Егор смутно помнил свой путь до костра. Его грудь была полностью залита кровью, льющейся из руки. В глазах постоянно бегали черные круги. Последнее, что он услышал, был громкий крик его имени. Ноги предательски запутались, и мужчина упал на землю. Рывок за больную руку привел в сознание парня. Тот закричал: «Тише, Егар!» — Килий закрыл рукой рот парня. «Это мы. Все хорошо, Килий. Я рад тебя видеть. Что с твоей рукой?» «Она вся в крови. Волк покусал». Егора дотащили до костра и уложили на землю. Бали развязал импровизированную повязку и стал рассматривать рану.